Зеркальная галерея. Вот случай из моей жизни. Поздний вечер, мы едем с женой домой. Она очень устала, не доспала из-за работы. Я водитель так себе, и все мое внимание поглощено дорогой в незнакомом районе. Я проехал нужный поворот и еще километра два. Вдруг жена просыпается и начинает орать, что я проехал поворот, и поливать меня такими прилагательными, словно это последний день Помпеи. Я стараюсь не отвечать, но она меня пробивает эмоционально. Почему это произошло? Ведь я не излучал никакой отрицательной энергии. Я был поглощен дорогой, хотя я чувствовал себя неуютно в это время из-за плохой ориентировки. Получается замкнутый круг. Мое состояние не идеальное, а негатив, идущий от супруги, удваивает негатив в семье. Жену я точно переделать не смогу. Какова может быть тактика и стратегия в этом случае? Каждый человек создает слой своего мира. Эти слои пересекаются и накладываются друг на друга. Источник негатива может прорываться в слой вашего мира из чужих слоев. Не стоит лишь придавать этому значение и досадовать по поводу того, что негатив производят ваши близкие. Мир – это зеркало, но он реагирует с задержкой. Давайте себе установку на то, что мир заботится о вашем комфорте и благополучии. Упорно ищите тому подтверждение в любой мелочи. Пусть это станет привычкой. Со временем негатив непостижимым образом исчезнет из вашей жизни. Даже ваше окружение перестанет быть источником негатива. Не ищите этому объяснения. Просто действуйте с неизменным постоянством. Смотрите, что происходит. Вот вы даете себе установку на позитивное отношение и начинаете ожидать результата, а получаете реакцию, не соответствующую данному отношению. Этот отклик, то есть отражение, является следствием более раннего отношения. Вы не учитываете поправку на задержку. Получив негативный результат, вы реагируете шаблонно, то есть опять негативно. Ваше отношение проявляется в мыслях или действиях. Зеркало, не успев среагировать на вашу позитивную установку, снова получает от вас негативный импульс. Вы то и дело меняете курс, а потому не приближаетесь к цели. Весь секрет в постоянстве. Если поддерживать постоянную установку на цель, отражение в зеркале мира со временем придет в соответствие с этой установкой.